Я сумею извлечь из него и нечто нужное людям, какое-то внутреннее содержание. Но что значит разработать до мелочей изложение вкратце? Это значит точно описать, претворить в плоть и кровь, придвинуть поближе нечто очень далекое и смутное, так что создается впечатление, будто теперь все это можно видеть воочию и потрогать руками, будто ты, наконец, раз и навсегда узнал всю правду о том, о чем так долго имел лишь очень приблизительное представление. Я до сих пор помню, как меня позабавили и как лестным комплиментом мне показались слова моей мюнхенской машинистки, с которыми эта простая женщина вручила мне перепечатанную рукопись былого Иакова, первого романа из цикла об Иосифе. «Ну вот, теперь хоть знаешь, как все это было на самом деле», — сказала она. Это была трогательная фраза, ведь на самом деле ничего этого не было. Точность и конкретность деталей являются здесь лишь обманчивой иллюзией, игрой, созданной искусством, видимостью. Здесь пущены в ход все средства языка, психологизации, драматизации действия и даже приемы исторического комментирования, чтобы добиться впечатления реальности и достоверности происходящего. Но, несмотря на вполне серьезный подход к героям и их страстям, подоплекой всего этого кажущегося правдоподобия является юмор. Юмором пронизаны в частности те места книги, где проглядывают элементы анализирующей эссеистики, комментирования, литературной критики, научности, которые точно так же, как и элементы эпоса и наглядно драматического изображения событий, служат средством для того, чтобы добиться ощущения реальности, так что справедливый для всех других случаев афоризм «изображай, художник, слов не трать» на этот раз оказывается неприменимым. Здесь перед нами встает эстетическая проблема, которая часто занимала меня. Поясняющая и анализирующая авторская речь, прямое вмешательство писателя, отнюдь не всегда противопоказаны искусству. Все это может быть элементом искусства, самостоятельным художественным приемом. Книга высказывает эту истину как нечто уже известное и руководствуется ею, комментируя даже самый комментарий. Книга комментирует и самое себя. Она говорит, что эта легенда, пережившая на своем веку столько разных переложений и преломлений, на этот раз преломляется в особой среде, где она как бы обретает самосознание и по ходу действия поясняет самое себя. Пояснение входит здесь в правила игры. Они представляют собой, по сути дела, не авторскую речь, а язык самой книги, в сферу которого они включены. Это речь косвенная, стилизованная и шутливая, способствующая мнимой достоверности, очень близкая к пародии или, во всяком случае, иронизирующая, ибо применять научные методы к материалу, совсем не научному, сказочному, значит заведомо иронизировать над ним. Вполне возможно, что эти тайные соблазны играли для меня известную роль, уже в то время, когда замысел произведения был еще в самом зародыше. Однако это отнюдь не отвечает на вопрос о том, почему я остановился в своем выборе на столь архаичном материале. Выбор этот определялся целым рядом обстоятельств, как личных, так и более общих, касающихся всех, кто жил в то время. Причем на обстоятельствах личных тоже лежал отпечаток времени. Они были связаны с прожитыми годами, с достижением известного жизненного этапа. Самое важное — это готовность. По всей вероятности, я находился тогда, как человек и как художник, в состоянии какой-то внутренней готовности. Был предрасположен к тому, чтобы воспринять такого рода тему, как нечто созвучное моим творческим интересам, и мне не случайно захотелось почитать Библию. У каждой жизненной поры есть свои склонности, свои притязания, вкусы, а может быть и свои особые способности и преимущества. По-видимому, существует какая-то закономерность в том, что в известном возрасте начинаешь постепенно терять вкус ко всему чисто индивидуальному и частному, к отдельным конкретным случаям, к бюргерскому, то есть житейскому и повседневному в самом широком смысле слова. Вместо этого на передний план выходит интерес к типичному, вечно человеческому, вечно повторяющемуся, вневременному, короче говоря, в области мифического.